Глава восьмая. Сказать, что мое прибытие в контору Lyle and Black через час после обеденного перерыва вызвало ажиотаж, это ничего не сказать. «А ну, пошел вон отсюда!» — заорал Грегори. Едва я поднялся на четвертый этаж и переступил порог приемной. И это было еще не все. «Ты опозорил свою профессию и нашу фирму!» И я не допущу, чтобы ты оставался здесь и распространял свою заразу на весь наш штат. Я сделал ошибку. Надо было зайти, когда он на ленче. Миссис Макдаут была явно напугана таким взрывом. Надо признаться, я тоже. «Грегори», — начал я. Но он развернулся ко мне, сжав кулаки. «Нет». «Конечно», — подумал я, — «он меня не ударит, нет». И он не ударил, но схватил за рукав пиджака и потащил к двери. Он оказался, на удивление, сильным для человека, единственная физическая нагрузка которого состояла в ежедневной прогулке до ресторана на углу и обратно. «Отпусти меня!» — крикнул я, но он и не думал отпускать. «Грегори! Прекрати!» Низкий голос Патрика заполнил собой все помещение. Грегори перестал тянуть, отпустил рукав. «Я не желаю видеть этого человека в офисе», — сказал Грегори. «Он подорвал репутацию фирмы Lyle and Black». Патрик покосился на стол, за которым замерли испуганные миссис Макдаут и мисс Джонсон. «Давай обсудим все у тебя в кабинете», — спокойно произнес Патрик. «А ты, Николас, будь добр, подожди здесь». «За дверью!» — добавил Грегори и даже шагу не сделал к своему кабинету. Я стоял неподвижно, переводя взгляд с одного на другого. Всем в конторе был известен вздорный нрав Грегори, о нем ходили легенды, но я редко видел, чтобы он вот так открыто и прилюдно проявлял его. «Пойду, выпью чашку кофе», — сказал я. «Вернусь через 20 минут». «Лучше ступай домой», — сказал Патрик, — «а я тебе позвоню чуть позже». Грегори обернулся к Патрику. «Я с самого начала предупреждал, не следовало его брать». «Ступай в кабинет, Грегори!» — Патрик уже почти кричал. Он тоже был вспыльчив, хоть и не заводился с полоборота, как Грегори. Я выждал, пока Грегори нехотя уйдет по коридору следом за Патриком. Я мечтал превратиться в муху на стене, чтобы подслушать их разговор там. «Знаете, вам, пожалуй, лучше уйти», — решительно заявила миссис Макдаут. «Не хочу, чтобы вы и дальше только и делали, что расстраивали мистера Грегори. Сердце у него слабое, может не выдержать». Я взглянул на нее. Миссис Макдаут, считавшая своим долгом знать обо всех фирме, все и вся, возможно, ей было известно давление Грегори, возможно, даже она была знакома с его кардиологом. «Скажите-ка, миссис Макдаут, как вы считаете, Геб много играл в азартные игры?» «Вы имеете в виду на биржах?» «Нет, на ипподромных тотализаторах». «О, нет», — ответила она. «Мистер Гебб не любил ставить на лошадей. Слишком рискованно, — так он говорил. Куда как лучше делать ставку на что-то определенное, — так он мне всегда говорил. Смерть — самая определенная штука на свете. Кажется, Бенджамин Франклин так говорил. Смерть и налоги». Я пошел домой, но не сразу. Перед тем, как уехать в Хендон, я узнал, где находится самое близкое к Ломбард-стрит агентство Money Home, и поразился тому, как их много. В радиусе 1 мили от нашей конторы их находилось минимум 30, и ближайшее прямо за углом на Кинг-Уильям-стрит. «Этот не отсюда», — сказала дама, сидевшая за стеклянной перегородкой. «На нем нет нашего штампа». Я почему-то думал, что агентство по денежным переводам Money Home должно походить на банк или пункт обмена валюты. Но это заведение располагалось в закутке в задней части продовольственного магазина. «А вы можете сказать мне, откуда этот перевод?» — спросил я. «Разве вы сами не знаете?» — удивилась дама. «Нет», — смиренно ответил я, — «если б знал, то не спрашивал». Она посмотрела на меня через стекло, затем на квитанцию. Я принес с собой одну из тех, что нашел в столе Геба, целую, а не те листки, порванные на мелкие квадратики. «Простите», — пробормотала она, — «но я не узнаю этого штампа. Одно могу точно сказать — не наш». «А можете сказать, кто отправил деньги?» — спросил я. «Нет». «А что необходимо для установления личности, чтобы можно было забрать переведенные деньги?» «Имя получателя и КНДТ». «Что?» «Да вот», — и она ткнула пальцем в бумажку, — «контрольный номер денежного трансферта». «И это все? Можно забирать деньги?» — удивился я. «Ни паспорта, ни водительского удостоверения?» «Нет. Если не было специального запроса от отправителя», — ответила она. «Иногда я должна задать какой-то вопрос, а человек правильно ответить. Все равно, что игра в шпионы, пароли и все такое», — улыбнулась женщина. «Так получается», — заметил я, — «нет никакого способа выяснить, кто отправил деньги и кто их получил, так что ли?» «Ну почему? Имя получателя значится в квитанции». Имя получателя в квитанции, которую я ей показал, гласило «Буч Кэссиди», легендарный бандит Дикого Запада, ставший прототипом знаменитого американского вестерна «Буч Кэссиди» и «Санденс Кит», вышел на экраны в 1969 году. На других были Билли Кит, Уайт Эрп, Джесси Джеймс и Билл Коди. Билли Кит, годы жизни 1859-1881. Настоящее имя Уильям Генри Маккарти, американский преступник, убийца, общее число жертв — 9 человек. Уайт Эрп, годы жизни 1848-1929, американский страж закона времен освоения Дикого Запада, прототип героев многих вестернов, обвинялся в бутлегерстве, присвоении государственных средств, подделке документов, кражах и даже убийствах. Джесси Джеймс, годы жизни 1847-1892, знаменитый американский преступник XIX века. Билл Коди, он же Буффало Билл, годы жизни 1846-1917. Американский военный, знаменитый охотник на бизонов, известен как создатель популярного шоу «Дикий Запад», где воссоздавались сцены из быта индейцев, военные танцы, родео, состязания в стрельбе. «Это не настоящее его имя», — сказал я. «Нет», — взглянув, согласилась она, — «наверное, нет, но деньги-то их. И пока они платят нам комиссионные, нам все равно, кто они на самом деле такие». «А сумма имеет значение?» — спросил я. «Головное управление Money Home не разрешает нам принимать переводы на суммы свыше эквивалентных 10 тысячам долларов США. Делается это с тем, чтобы бороться с отмыванием денег. Если не считать этого ограничения, сумма значения не имеет. Хотя у нас есть лимиты по выплатам сумм свыше 4000 фунтов без предварительного уведомления. Ну, сами понимаете, чтобы собрать наличные, требуется время». «А переводы всегда в наличных?» — спросил я. «Ну, разумеется», — ответила она. «Именно этим мы и занимаемся. Переводим и выдаем наличными. Здесь работают множество иммигрантов. Они отсылают деньги домой женам, в основном поляки. У нас даже есть специальные скидки на переводы в Польшу. За каждую 1000 фунтов комиссионные составляют всего 20. Словом, она не слишком мне помогла. Гебс сплел паутину, которую будет очень трудно, а скорее вообще невозможно распутать. Судя по спискам и бланкам квитанциям денежных переводов Money Home, было ясно, что он получал огромные суммы наличными из самых разных источников. Затем, должно быть, он использовал эти деньги для ежемесячного пополнения баланса на своих 22 кредитных картах. Лишь за прошлую неделю Гебс собрал 18 тысяч долларов, причем последние 5 тысяч буквально за день до смерти. Где-то должны были еще оставаться наличные. Моя проблема заключалась в том, что теперь, будучи его доверенным лицом и наследником, я становился ответственным и за его долг. Причем огромный, свыше 94 тысяч фунтов, и я пока что не представлял, как смогу выплатить его. Когда в половине четвертого я вернулся домой, Клаудия там не оказалась. Я пытался позвонить ей на мобильный, но включался автоответчик. Я принялся бродить по дому, размышляя, что же пошло не так в наших взаимоотношениях. Нет, я действительно не понимал. Не далее, как сегодня утром, мы занимались любовью, и это было прекрасно, однако после Клаудио ходила какая-то тихая, молчаливая, точно мысли ее витали где-то далеко-далеко, что было вовсе не характерно для нее. И я спросил себя, чего же хочу? Хочу ли продолжать в том же духе, или пора подвести черту, расстаться и жить дальше? Люблю ли я ее до сих пор? Буду ли тосковать, если она уйдет? Мы с Клаудио вместе вот уже почти 6 лет. Мне 29, она 3 годами младше. Если не считать ее отвратительных картин, жизнь с ней меня устраивала. Я был вполне счастлив и доволен. Так в чем же дело? Может, Клаудио хочет от наших отношений чего-то большего, нежели я? Может, хочет кольцо на пальце? Или изменила свой взгляд на то, стоит ли заводить детей? Но тогда бы она наверняка сказала мне об этом, и я был бы на 7-м небе от счастья. Итак, заключил я, проблема была во мне. Должно быть, я просто надоел Клауди. Или же на горизонте возник кто-то другой, готовый занять мое место. Пожалуй, единственное приемлемое объяснение. Я снова попробовал позвонить ей на мобильный, и снова безуспешно. И вдруг дом показался мне страшно пустым, и я осознал, как мне одиноко без Клауди. Я бродил по нему, глядя на знакомые вещи, и они казались мне чужими, точно видел я их впервые. Поднялся в мастерскую Клауди и начал рассматривать полотна, над которыми она работала. Потом посмотрел еще на 2 или 3, прислоненные к стене для просушки. И, как всегда, они показались мне слишком темными, мрачными, тревожными. Одно полотно было целиком заполнено какими-то летающими монстрами с птичьими телами и человеческими головами. Причем рот у каждой головы был широко разинут и показывал страшные заостренные зубы. Я содрогнулся и прикрыл это жуткое изображение другой картиной. На ней были несколько одинаковых и очень красивых женщин в синих бальных платьях. «Приятное зрелище», — могли бы подумать вы, за тем исключением, что ноги у этих дам являли собой орлиные когти, рвущие на части тела обнаженного мужчины, на котором они стояли. Может, этот мужчина я, а все эти женщины символизируют Клаудию? Так значит, вот чем должны закончиться наши отношения. Клаудио разорвет меня на куски? Впрочем, я сомневался, что произойдет это в буквальном смысле, как на картине, но с чисто эмоциональной точки зрения она уже была на полпути к осуществлению своего плана. И тогда я снова спросил себя, как может такая славная девушка рисовать столь ужасные и странные картины? Следовало отметить, что за последние месяцы они стали еще непонятнее и агрессивнее. Может, отражали ту потаенную сущность Клаудии, о которой я не догадывался. Но в целом я считал, что это даже неплохо — найти вот такой способ изливать все, что накопилось у тебя в голове и душе, и не выплескивать наружу каким-то другим взрывоопасным образом. Зазвонил телефон, и я бросился в спальню в надежде, что это Клаудия. Но звонила не она, Патрик. «Хочу извиниться за эту выходку Грегори», — сказал он. «Мы с ним все обсудили, и он уже почти совсем успокоился. Просто его очень огорчили те газетные статьи». «Будто меня они огорчили», — подумал я. «Так я могу вернуться в контору?» «Только не сегодня», — поспешно ответил он. «Может, в понедельник или чуть позже, на следующей неделе. Пусть пыль окончательно осядет и все утрясется». «Тогда я буду работать дома», — сказал я. «Связываться с базой фирмы через компьютер». «Верно», — как-то неуверенно заметил Патрик. «Но я согласен с Грегори в том, что в ближайшее время ты не должен представлять нашу фирму». «И сколько будет длиться это ближайшее время?» — спросил я. «До тех пор, пока мы с ним не согласимся принять тебя обратно», — ответил он. «Так ты хочешь сказать, я уволен?» «Нет, конечно, нет», — ответил он. «Для тебя же будет лучше уйти в оплачиваемый отпуск до тех пор, пока полиция не выяснит, кто же напал на Билли Серла. А если они так никогда и не выяснят?» «Будем надеяться, что это не тот случай», — сказал он. «Позвоню тебе на следующей неделе, а пока что вынужден просить тебя не пользоваться компьютером, не влезать в базу наших данных и не контактировать с кем-либо из конторы». Патрик повесил трубку, даже не попрощавшись, без сомнения довольный тем, что за все время этой беседы я не повысил на него голос. А мне хотелось кричать, даже выть. Всего неделю назад все шло прекрасно, а потом вдруг рухнуло. Я прилег на край кровати, чувствуя себя еще более несчастным, чем в тот день, когда мне сказали, что я никогда уже не сяду на лошадь. Потом я вдруг подумал, что если жалеть себя, будет только хуже. Спустился вниз и расположился за кухонным столом с ноутбуком. Первые полчаса я провел непродуктивно, читая 6 электронных посланий, которые успел перекачать из компьютера Грегори на свой адрес. Речь там шла о болгарском проекте застройки. Все сообщения были от одного человека, Юрия Джорама. В 2 речь шла о грантах, которые выдавались Евросоюзом на развитие самых отсталых стран и регионов. Особое внимание уделялось восстановлению тех участков, где находились субсидируемые государством предприятия. Большинство из таких предприятий прекратили свое существование с развалом коммунистического режима и развитием свободного рынка. Насколько я понял из довольно безграмотных сообщений мистера Джорама на английском, деньги ЕС могли поступить только в том случае, если в проект будут вложены частные инвестиции. Тогда на каждый евро частника приходилось бы по 2 евро от Евросоюза. Джулиан Робертс говорил мне, что инвестировал из своего семейного трастового фонда 5 миллионов фунтов, следовательно, от европейских налогоплательщиков должно было поступить 10. Но этих денег так никто и не увидел. В 4 остальных сообщениях речь шла о спонсировании строительства домов вблизи завода, где должны были жить рабочие. И отправителем был другой источник, некий фонд социального строительства ЕС. Здесь никаких оговорок и процентного соотношения 1:2 по капиталовложениям не было. Получалось, что строительство одного лишь завода достаточно для получения 100% гранта на жилищное строительство. В данном регионе удовольствие это должно было обойтись 80 миллионов евро. Если, как утверждал племянник Джолиона Робертса, в Болгарии не появилось ни новых домов, ни электролампового завода, это могло означать одно. Кто-то где-то успешно прикарманил почти 100 миллионов евро. Большую часть суммы составляли гранты Объединенной Европы. Я внимательно рассматривал адреса почтовых отправлений. Электронные письма были отправлены Юрии Йорам, некоему Димитр Петроу, а получил их Грегори Блэк. Домен «Yes Europa» означал, что Юрий Джорам, видимо, работал в какой-то комиссии Евросоюза, возможно, в Брюсселе. Еще я пришел к выводу, что мистер Петров должен находиться в Болгарии. Из-за этой приписки «БГ». Ну и какой от всего этого прок? Я также посмотрел телефонный номер, скопированный мной с компьютера Грегори, с файла семейного трастового фонда Робертса. Может, позвонить по нему. Но что толку? По-болгарски я не говорю. И даже если там ответят на английском, вряд ли они дадут какую-либо информацию в ответ на мои вопросы. Так что же делать? А ведь племянник мистера Робертса мог и ошибаться. Мог заехать в Болгарии совсем не туда, а заводы и жилые дома размещались где-нибудь в другом месте. Еще очевидно, что чиновники из Евросоюза должны проверять, как расходуются деньги из фонда социального строительства с целью убедиться, что их 80 миллионов евро расходуются, как и положено, на кирпич и цементный раствор. Я решил, что раз меня попросил заняться этим делом Джолиан Робертс, ничего не остается, кроме как отправить короткое сообщение по электронной почте тому Димитру Петрову и попросить его выслать мне фамилии и адреса управляющих электроламповым заводом Белскота, если они у него имеются. Когда же некоторое время спустя я понял, что отправлять эмейл мистеру Петрову, который сам участвует в этом мошенничестве на сотни миллионов евро, не слишком хорошая идея, было поздно. Птичка вылетела из гнезда, и вернуть ее назад было уже невозможно. Но ведь и особого вреда я этим не причинил, верно? Я закрыл компьютер, взглянул на часы, без четверти пять, так что можно сделать себе чашечку чая. И тут вдруг я заметил, что Клаудио оставила счет от последней оплаты за мобильник с распечаткой переговоров на разделочном столике рядом с чайником. Я не мог преодолеть искушение и взглянул на него. Наверное, я искал незнакомые мне номера, по которым она регулярно звонила. Был один номер, на который она последние две недели звонила каждый день, а иногда даже несколько раз в день. И что теперь делать? Позвонить на этот номер и спросить, с кем это так часто говорит моя девушка? Нет, конечно. Но я переписал номер в свой мобильник, просто на тот случай, если вдруг передумаю. Клаудио пришла домой в 5:30. Я сдержал любопытство и не стал спрашивать ее, где она болталась и почему отключила телефон. «А ты чего, не на работе?» — спросила она. «Патрик отправил меня домой», — ответил я. «Грегори считает, что я подрываю репутацию фирмы. И Патрик думает, что мне лучше отсидеться какое-то время, взять отпуск, не появляться в конторе, пока все не утрясется». «Но это просто смешно», — заметила она. «Полиция тебя отпустила, у тебя железное алиби». «Я это знаю». «И ты знаешь», — сердито ответил я. «Но большинство людей, да будет тебе известно, верят всему, что пишут в газетах». «Эти чертовы газетенки!» — злобно фыркнула она. «Нельзя разрешать им публиковать имена людей до того, пока им не предъявили официальное обвинение». «Или не признают виновными в суде», — подумал я. Но я также знал, что полиция втайне заинтересована в разглашении имен тех, кого выпустили почти сразу после задержания, на тот случай, что вдруг возникнет потенциальный свидетель. «Патрик говорит, через несколько дней все утрясется», — сказал я. «Считает, что люди все забудут». «Надеюсь, он прав», — буркнула она. Я тоже очень на это надеялся. «Ну что, купила себе платье?» — спросил я. «Какое платье?» «Перестань, дорогая», — с легким раздражением заметил я. «Платье, которое ты собиралась надеть на премьеру в среду». «А, это?» — рассеянно отмахнулась она. «Наверное, завтра схожу. Сегодня днем не получилось». Мне даже думать не хотелось, почему не получилось. И спрашивать я не стал. «И сколько же дней ты не должен ходить на работу?» — спросила Клаудия в наступившей неловкой тишине. «Может, неделю», — ответил я, и призадумался. «Наверное, ее интересует нечто другое, нежели моя карьера и репутация», поэтому и спросила. «Вместо этого поеду, пожалуй, на скачки». «Вот и правильно. Хорошая идея», — сказала Клаудия. «Тебе давно пора отдохнуть от всех этих людей и цифр». «Возможно, пришла пора заняться совсем другими людьми и цифрами».